Седьмая. Отговорить Алкмену от поездки к Оракулу не удалось. В ней проснулось наследственное упрямство персеидов, а Амфитрион знал по собственному опыту, что в таких случаях дальнейшие уговоры бессмысленны. Тем более, что Алкмена, будучи на пятом месяце, чувствовала себя прекрасно. Заметно округлившийся живот носилась величавым достоинством и вообще ничем таким не отличалась от Алкмены прежней, если не считать неожиданной любви к родосским копченостям. На фессалийские, после того случая на базаре, она даже смотреть не могла. Амфитрион, скрипя сердце, согласился, хотя не мог избавиться от мысли, что совершает чудовищную ошибку, потакая прихоти жены обратиться за пророчеством к Аполлону Дельфийскому или любому другому божеству, одно из которых походя, из минутного любопытства, растоптало их семейное счастье. Впрочем, Алкмена ничего не знала о его терзаниях и лучилась радостью, ласкаясь к мужу, а муж избегал ее, отговариваясь занятостью, боясь даже намеком дать Алкмене понять причину своей угрюмости. И жалел Амфитрион лишь об одном, что за долгие годы жизни своей, жизни внука Персея, сына одного из царей микенских, воина, убийцы поневоле, изгнанника, мужа, полководца Лавагета, что за эти годы он не научился двум вещам — прощать обиды и гордиться милостью с чужого плеча. Он мрачнел, клял свою гордыню и пил по ночам. Однажды он проговорился к Реонту, что опасается поездки к Оракулу. К счастью, хмель теперь плохо брал Амфитриона, и он на этот раз успел остановиться в своих неуместных откровениях. Да и Креонт, Басилей Фифы, муж государственный, понял его по-своему. Мало ли разбойничков пошаливает в Беотии. Примечание. Беотия — центральная и самая плодородная область Средней Греции с центром в Фивах. На следующий день невыспавшийся Амфитрион ужаснулся, узнав, что заботливый Креонт выделил им для сопровождения отряд воинов, вполне достаточный для захвата Дельф силой, если такая идея вообще может прийти кому-нибудь в голову. Пришлось отказываться со всей возможной вежливостью и лично отбирать полтора десятка ветеранов прежних походов, готовых за Амфитриона кинуться на кого угодно. И что самое главное — умеющих кидаться спокойно и рассудительно. Ветеран — это воин, который выжил, и этим все сказано. Креонт одобрил выбор друга, а Амфитрион умолчал, что из самых живучих отобрал самых опытных, из самых опытных — самых верных, а из самых верных — самых несуеверных, способных не вздрагивать при громе с ясного неба и любящих клясться интимными частями тел олимпийцев. Почему-то это казалось ему очень важным. Шестого дня месяца Гекатембиона под приветственные клики толпы из северо-западных ворот Фив выехала и двинулась дальше процессия из трех колесниц, запряженных парами лошадей метаннийской породы, за которыми следовали 15 солдат, вовсю горланящих соленые солдатские песни. Примечание. Гекатембион. Длился с 15 июля по 15 августа. Первой колесницей правил лично Амфитрион, а стоявшая позади него Алкмена улыбалась направо и налево, приветственно взмахивая ветвью лавра. Второй колесницей правил юный Ликимний, сводный брат Алкмены. Отец Электрион, младший сын Персея, у них был общий, а матерью Ликимния была фригиенка Медея, такой же буйно-черноволосый, как сестра. А поводья третьей колесницы держал в руках никто иной, как Телем Гундосый, отпущенный по просьбе Амфитриона из караульщиков и сияющий, как начищенная бляха. Сам Амфитрион, вынужденно облаченный в парадное одеяние с пурпурной вышивкой где надо и где не надо, не мог дождаться того часа, когда они отъедут подальше от города, и он, наконец-то, сможет содрать с себя опостылевшие тряпки и переодеться в более привычную одежду, которую подобает носить мужчине в походе, даже если это всего-навсего поход священной Дельфы. Тогда же он собирался пересадить Алкмену на колесницу Ликимния. Дело было в том, что Амфитрион по праву считался лучшим колесничим в Беотии, а может и не только в Беотии, и как всякий мастер, гордящийся своим умением, позволял себе при езде многие вольности, не совсем подходящие для перевозки беременных женщин. Особенно если женщина — это твоя жена, и ты хочешь, чтобы она благополучно доносила свой срок и родила тебе наследника. Ликимни же, несмотря на возраст, считался возницей опытным и благоразумным. Когда последний солдат вышел из ворот, а толпа фиванцев стала расходиться, обмениваясь впечатлениями, легкая тень упала на лица людей, скользнув в сторону все еще распахнутых створок ворот, хотя солнце светило вовсю, и на небе не было ни облачка. — Мама, мама! — дернул мать за край пеплоса какой-то голубоглазый мальчишка лет пяти. — Смотри, кто-то прошел мимо солнышка. Ну, мама же! — Что? — невнимательно переспросила толстая мамаша, весьма занятая обсуждением с подругой вчерашних цен на рыбу и шерсть. — Чего тебе? Есть хочешь? — Кто-то прошел мимо солнышка, — терпеливо повторил малыш. — И пошел вон туда. Он указал рукой на запад, в ту сторону, куда удалилась процессия, отправившаяся в Дельфы. — Да? — отозвалась мать. — Ну и хорошо. Сейчас вернемся, и я тебя накормлю. Малыш собрался было заплакать, но увидел высунувшегося из норы ужа и передумал.